Глава 20. Адель. Сегодня утро, наконец, выдалось чудесным. По крайней мере, до того, как мы вышли из комнаты. Снадобье Шейры Брилейн оказалось и правда чудесным. Сыпь на коже Мини стала заметно бледнее и уже не вызывала сокращения всех мышц тела при одном только взгляде на нее. Пожалуй, завтра девушка будет совсем здорова, а значит, нужно успеть доказать вину Сабрины во всем случившемся. А то, чего доброго, князь еще и усомнится в том, что все это было на самом деле. Мини долго разглядывала себя в зеркале, издавая самые разнообразные звуки радости, пока за нами не зашел Лаус, чтобы вместе пойти на завтрак. Сначала он даже не понял, что случилось, а затем тоже заметил случившиеся с ними метаморфозы. «Ну вот, наконец снова похожа на человека», — выдал он сомнительный комплимент. Прямо скажем, провальный. Мини слегка приуныла, а я за ее спиной бросила на философа уничтожающий взгляд. Тот лишь развел руками. «Да что я такого сказал?» В общем, в таких случаях мужчинам бессмысленно объяснять, где они неправы, поэтому я не стала развивать тему. Завтрак прошел бы вполне сносно, если бы не массированное внимание со стороны всех адептов разом. Нет, они, конечно, старательно делали вид, что им до нас нет никакого дела, однако наши вчерашние приключения явно не остались без вестности для остальных. Доказательством этому стала внезапная дружелюбность нашего четвертого согруппника, Хьюберта Голда. Как ни в чем не бывало, он уселся за наш стол, грохнул под нос и разулыбался во все 32 зуба. Сначала нам с Мини, а затем уже Лаусу, которого хлопнул по плечу так, что у того изо рта едва не вылетел надкушенный бутерброд. «Я присяду?» — запоздало уточнил он. «Ты уже сидишь», — заметила я, махнув его сторону вилкой. «Можно, конечно, здесь таблички не расставлены. Но мы все-таки в одной группе, пора бы и познакомиться», — прагматично рассудил парень. С виду вполне приятный и даже слегка лощеный, что в целом не преступление, однако вызывало у меня некоторую настороженность. «Лучше поздно, чем никогда», — согласилась я без особого энтузиазма. «Совсем скоро княжеские состязания, и если мы не будем одной командой, то все проиграем». «Ну, прям чудеса логики». «Надо же, ты наконец это осознал», — закатив глаза, хмыкнул философ. «А еще позавчера хотел обратиться к руководителю практики, чтобы тебя привели в другую группу. Чего это вдруг ты поверил в нас и нашу команду?» Похоже, он был вовсе не рад тому, что Хьюберт к нам присоединился, хотя недавно казалось, что совсем наоборот. Мужская компания ему необходима. И я не сразу разобрался. Отмахнулся тот с аппетитом, уплетая свой завтрак. «Но в конце концов мы тут все находимся с одной целью, да? Научиться всяким магическим премудростям, победить в испытаниях, показать себя. В общем, ну вы поняли». «Поняли, поняли». Скептически протянула я. Между нами повисло слегка неловкое молчание, а затем Хьюберт вдруг ляпнул. «А это правда, что вчера вы помогли поймать целую разбойничью банду?» Он, конечно, попытался понизить голос, но все равно все вокруг услышали. «Ага, ловили они!» Хохотнул кто-то позади меня. «На живца!» Приятели этого кого-то согласно загомонили и захихикали. Я не стала оборачиваться и выяснять, кто тут такой остроумный. «Нет, неправда», — ответила с милой улыбкой на губах. «Их поймал хранитель печатей. Мы тут совершенно ни при чем». На этом интерес согруппника к этому происшествию как-то сдулся. Мусолить имя Шейры Дерсиди он явно не хотел. Беспроигрышный ход, чтобы закрыть любую тему. «Но говорят, у тебя есть какой-то питомец», — совсем уж шепотом проговорил Голд. «Он может пригодиться нам в испытаниях, так что не надо скромничать». «Благопристойным Шеринам положено быть скромными», — самым равнодушным видом ответила Мини. «Ты лучше бы рассказал, какие козыри есть у тебя в рукаве, чтобы победить в состязании. Это гораздо интереснее». Но никаких преимуществ, которые могли бы соперничать с Орфом, у Хьюберта не оказалось, поэтому он замял этот вопрос и резво перешел к обсуждению меню. В общем, знакомство с отщепенцем слегка не задалось, но я не торопилась ставить на нем крест. Возможно, он еще проявит себя. Пока шел завтрак, до нас добралась новость, что принесенная со вчерашнего дня лекция по знакомству с особенностями магии Асавента все-таки состоится сегодня. Мы даже посетим княжескую лабораторию по изучению магических явлений и попробуем некоторые простые заклинания, чтобы почувствовать свои силы в этом направлении. Мини воодушевилась, несмотря на прошлую неудачу, связанную с магией воздуха, а я осталась равнодушной. Голову занимали совсем другие мысли. За разговором о грядущем занятии мы с подругой вернулись во флигель. И ничто не предвещало удивительной и совсем неожиданной мизансцены, которая поджидала нас в комнате. Посреди небольшой гостиной стояла молодая женщина в форменном платье прислуги и тряслась так, что было видно издалека. Перед ней, как изваяние из черного мрамора, сидел Орф. И так внимательно смотрел на гостью всеми четырьмя глазами, что удивительно, как еще не протер в ней дыру. «Граф!» — рыкнул он лениво. Но служанка все равно присела и почему-то подняла руки, будто в нее целились из пистолета. «Мамочка!» — пискнула она. «Отзовите его, пожалуйста!» Повернуться к нам она не рискнула. «Я отзову Орфа только после того, как вы мне расскажете, что забыли здесь», — хладнокровно ответила я. «Уборку хотела сделать!» Прозвучало, прямо скажем, неубедительно. «Мини, ты представляешь? В нашей комнате индивидуальная уборка. Потрясающее гостеприимство!» Едко отозвалась та. «А теперь правду». Я обошла служанку сбоку и остановилась рядом с Орфом. «Если вы не знали, страж не появляется просто так. Только в случае какой-либо угрозы для меня». Пес встал на четыре лапы и встряхнулся, отчего в стороны расползлось облако чернильного тумана. «Мне велели», — призналась девушка. «Сказали забрать у вас коробку с биркой «Бессонная ночь». Полагаю, это был приказ княжны Сабрины?» — предположила я. Служанка только моргнула. Видимо, опасалась произнести это вслух. И неудивительно. Если эта мстительная девица узнает, что служанка ее сдала, она ей жизни не даст и обязательно добьется ее увольнения. «Договоримся так. Вы возвращаетесь к княжне и просто говорите, что ничего не нашли, хорошо?» Я примирительно улыбнулась. «И тогда Сабрина не узнает, что вы во всем признались». «Хорошо», — облегченно кивнула девушка. «Мне просто приказали». «Я понимаю». Но уйти незаметно она не успела. Буквально в дверях столкнулась с Фрейном, который как раз собирался постучать. Он проводил резво прошмыгнувшую мимо служанку недоуменным взглядом и повернулся к нам. «Доброе утро, Шерин и Лармор. Вы сегодня отлично выглядите. Я рад, что вам лучше. Можете выйти ненадолго?» Адептка при виде его сразу пришла в благоговейный трепет и без малейшего возражения оставила нас наедине. «Ну вот как ему это удается? И как отделаться от мысли, что его дьявольское обаяние легко сбивает с ног любую женщину, попадающую в зону поражения? Я вообще не хочу об этом думать». Впрочем, в планах Фрейна не числились хоть какие-то мыслительные процессы. Он решительно прошагал через гостиную и сгреб меня рукой за талию. «Прости, не выслал письменное извещение о штрафе за тягу к опасным приключениям. Придется извещать устно». Но как только он склонился к моим губам, из его кармана вылетел блик и яростно замельтешил прямо перед лицом. Нападая на Фрейна и кусая его за все открытые участки тела, огонек отогнал его от меня на пару шагов, после чего вернулся ко мне и взбудораженно заверещал на своем непонятном языке. «Вот!» — внезапно пожаловался темный, указав на него взмахом руки, за что сразу получил очередной укус. «Он все утро ведет себя неадекватно. Может, ты объяснишь, что это значит?» Если бы я знала сама, то обязательно ему объяснила бы, но метания блика и для меня были совершенно непонятны. Он как будто повторял одно и то же. Подлетал к двери, возвращался, потом снова несся обратно. «Мне кажется, он хочет что-то нам показать», — наконец подытожила я. Других идей у меня не было. Огонек наконец остановился и издал звук, похожий на возглас. «Ну, наконец-то!» Мы с Фрейном сразу подобрались, как две охотничьи собаки. «Значит, нужно проверить, что он нашел. Вдруг это связано с поручением твоего деда?» «А как же Мини?» — спохватилась я. «Если князь решит с нами поговорить, я буду нужна ей как свидетель. Помимо тебя у Мини еще куча свидетелей, кто видел ее сыпь». «А доказательства?» Я подошла к шкафу и из недр своего дорожного саквояжа вынула записную книжку вместе с магической коробочкой. Брови Фрейна поползли вверх от удивления. «Где тьма меня пощадит и все это достала?» «В доме Тори Брилейн». «Значит, украла», — обреченно констатировал мой высокоморальный муж. «Это улики», — веско заключила я. «Остальное неважно. Если я оставлю это в комнате, то Сабрина снова попытается выкрасть их. И не факт, что на этот раз Орф появится». С этими словами я затолкала свои ценные находки обратно в учебную сумку, которую брала с собой в дорогу вчера. Блик все это время кружил у меня над головой, рисуя светящийся ним, который сейчас был настолько в тему, что даже смешно. Фрейну земные религиозные ассоциации были неведомы, поэтому иронию момента он не оценил. Только схватив с собой все самое ценное, я смогла выйти из комнаты. Надела медальон на шею и открыла дверь перед нетерпеливо застывшим возле нее бликом. Тот сразу выскочил наружу, пронесся по коридору и скрылся на лестнице. А вот меня задержала Мини, которая бродила неподалеку и сразу бросилась ко мне, заметив, что я собралась уходить. «Вы куда?» — заполошенно уточнила она. «По делам. К лекции вернемся», — сразу ответил Фрейн и за локоток потащил меня дальше. «А если князь решит с нами поговорить?» Еще больше испугалась девушка. «Его сейчас нет в резиденции», — снова ответил за меня темный. «Так что время есть». Оставив ошарашенную Мини переваривать информацию, мы поспешили в ту сторону, куда улетел Блик, и нашли его внизу первого пролета лестницы, гневно подмигивающим и дрожащим от нетерпения. К счастью, после завтрака все адепты разошлись по комнатам, чтобы подготовиться к лекции, и на пути нам никого не попалось. Меня все-таки беспокоила необходимость оставить Мини без поддержки неизвестно насколько. Но поведение магической сущности было настолько тревожным, что остальное как-то само собой уходило на второй, и даже третий план. Тем временем, покинув флигель, Блик пролетел через сад и почему-то направился к конюшням. «Похоже, то, что он нашел, находится не в резиденции», — догадался темный. Мне только и осталось, что молча с ним согласиться. Залезть на лошадь после вчерашнего длительного путешествия верхом не совсем не хотелось. Но Блик так упорно звал нас вперед в неизведанное, что пришлось затолкать жалобу измученного тела куда подальше и одной только силой воли затащить себя в седло. Время от времени огоньку все-таки приходилось прятаться в медальон, чтобы не попасться на глаз тем, кому видеть его было совсем не нужно. Но благодаря всем предосторожностям нам удалось выехать за ворота резиденции ветров без лишних подозрений и расспросов. «Так что рассказал темный вчера?» — спросила я, чтобы скоротать время по пути до невидимой пока точки «Б». «Было что-то полезное?» «Почти ничего», — вздохнул Фрейн. «Но мы кое о чем договорились, и это может дать некоторые плоды». «А сказать конкретнее тебе тьма не позволяет?» Слегка обиделась я. «Скоро ты все узнаешь. Мне еще нужно обсудить с Дрейком кое-какие детали, согласовать некоторые вопросы с князями и остальными кураторами», мягко пояснил темный. «Но вчера он достаточно охотно показал мне место, где сбыл твои драгоценности. Так что он подает некоторые надежды на то, что сотрудничество будет плодотворным». Я только воздела глаза к небу, поражаясь тому, как он снова умудрился сказать много и ничего одновременно. Впрочем, темный бандит подождет. Это верно. Сейчас же меня беспокоило то, что мы едем той же дорогой, что и вчера. Неужели в той хижине находилось что-то важное, что нам не удалось заметить сразу? Странно. Но у меня не было причин не доверять Блику, а он был непоколебимо уверен, что мы едем именно туда, куда нужно. «Так, но здесь мы недавно были», — задумчиво проговорил Фрейн, когда перед нами показалась уже знакомая избушка. «Что там еще может быть?» «Может, подпол какой?» — предположила я. Но пока мы рассуждали таким образом, Блик пролетел мимо домишки и углубился в полумрак ущелья, по дну которого вилась почти незаметная тропка. Теперь все начало вставать на свои места. А почему бы и нет? Если что-то, связанное с артефактом, о котором писал Ройер, спрятано именно там, то мы сделаем сразу огромный шаг вперед. Фрейн настороженно выпрямился в седле. Магический свет Блика стал почти невиден впереди, и пришлось подгонять лошадей, чтобы не упустить его. И вдруг огонек метнулся в сторону. Проехать дальше верхом стало совсем невозможно. Мы спешились и, раздвигая чахлые кусты, сунулись в низенький грот, подсвеченный сиянием Блика. Он дождался нас, а затем повел дальше по максимально давящим на голову ходу. Фрейн шел впереди и вел меня за руку, а я только успевала пригибать голову, чтобы не впечататься лбом в какой-нибудь каменный выступ. Наконец, тоннель привел нас в небольшой полукруглый зал, где почти ничего нельзя было рассмотреть, а света блика не хватало, чтобы озарить все пространство. «Адель, можешь создать пару светильников?» — уточнил Фрейн, напряженно озираясь. В приступе азарта я сразу вспомнила нужное заклинание. Немного усилий, и в воздухе повисли два голубых шара, чем-то похожих на блика, вокруг стало гораздо светлее. И тогда-то я четко увидела, на что пытался указать нам огонек. Он завис как раз над тем местом, где на земле лежало что-то блестящее. Я шагнула было за находкой, но вмешался Фрейн. «Постой!» — предупредил он. «Не торопись. Тут повсюду магические символы. Как будто кто-то пытался...» Я тоже заметила полустертые закорючки на камнях, а затем ощутила слабый магический фон. «Похоже, здесь когда-то тоже нашли осколок всеобщей магии», — высказала осторожное предположение. «Да, но он совсем маленький. А тот, кто здесь был, пытался...» Фрейн осекся. «Что?» — пытался преобразовать остаточную энергию. Он наклонился и поднял заливавшийся под камень кусочек металла. Это оказалась пластинка вроде бейджа, на которой было выбито имя. Шнурок, на котором он висел, уже почти истлел. Видимо, табличка валялась тут очень давно. «Тельма Кэрри», — прочитал Фрейн. «Смотри, тут есть герб Академии Шестого Круга. Значит, это осталось от адептки. Но сейчас таких именных табличек уже не делают». «Что тут случилось?» Я огляделась, чувствуя, как спина холодеет от ужаса. «Сейчас уже сложно понять», — на удивление спокойно рассудил Фрейн. «Прошло около 20 лет, судя по остаточному фону. Скорее всего, кто-то из адептов пытался провести здесь какой-то опыт. Знать бы, чем он закончился». Я обхватила себя руками за плечи и растерла их. «Ты сможешь узнать, кем была эта Тельма Кэрри? Если Блик привел нас сюда, между ней и делами дедушки должна быть какая-то связь». Меня понемногу начало отпускать, но все равно обстановка и атмосфера вокруг были настолько давящими, что отсюда хотелось поскорее уйти. Фрэнк же как будто не испытывал совсем никаких неудобств. С любопытством разглядывала символы на камнях и покрытую налетом пыли и легкой патиной табличку. «Да, я сделаю запрос в архив Академии. Личное дело Тельмы еще не должны были уничтожить». «Как-то это все жутко». «Думаю, у тебя просто разыгралось воображение». Темный спрятал табличку адептки во внутренний карман сюртука. «В любом случае, мы все выясним». «Тут еще одна странность», — добавила я к слову. «Раз уж все равно речь зашла о загадочных личностях, которые могут быть как-то связаны с Роером Вайтвиным, а может и со мной тоже». «Я весь внимание». Фрейн повернулся ко мне, и от его пристального взгляда стало немного неловко. Пришлось пересказать ему почти все приключения в доме Тори Брюлейн с эпическим финалом в виде портрета. Закончив, я раскрыла медальон и продемонстрировала миниатюру в нем. Фрейн долго рассматривал изображение женщины с ребенком, после чего вздохнул. «Ты уверена, что тебе не показалось? Мало ли на свете похожих женщин. Тем более здесь такой мелкий портрет». «Я не знаю». Сомнения накинулись на меня с новой силой. «Может, и правда это просто игра света, теней в моей впечатлительности? Все может быть». «Как, говоришь, зовут эту травницу?» Темный вынул из глубокого кармана крошечный блокнот и тонкое самопишущее перо, закрытое колпачком. «Тори Брюлейн?» Он черкнул на листке пару слов. «Да, если ты проверишь имена ее родственников, мне станет гораздо спокойнее». Я потерла переносицу пальцами, чувствуя себя так, будто несу какой-то страшный бред. «Как это все вообще может быть связано между собой? Какова вероятность?» «Просто мизерная. Но предчувствие чего-то глобального никак меня не оставляло. Наверное, мне просто нужно отдохнуть и отвлечься на что-то другое. Очистить голову. Тем более при более детальном осмотре пещеры мы больше не нашли ничего интересного. Пришло время возвращаться в резиденцию. Я еле успела на водную лекцию по воздушной магии. Забежала в небольшую аудиторию самой последней и сразу плюхнулась рядом с Мини, которая предусмотрительно заняла для меня удобное место. С другой стороны от нее сидел Лаус, а за ним Хьюберт. Вот же прилепился, как хейтер к странице блогера. Еще и подмигивает. «Ну, наконец-то!» С облегчением выдохнула Мини. «Я слышала, что его светлость уже вернулась с утреннего выезда по делам. Боялась, что он вызовет нас, а тебя не будет». «Не волнуйся, до него вряд ли даже Даламан дошел». Я достала записную книжку, чтобы отмечать что-нибудь особо интересное. «Ну да», — вздохнула подруга. «Если что, я на вашей стороне». Зачем-то влез наш разговор Хью. «Тьфу ты! Он что, собрался усиленно изображать из себя нашего приятеля?» Но додумать эту мысль до логического конца мне помешал вошедший в аудиторию княжеский архимаг Бригант Мур. Так он нам представился и одним только строгим взглядом заставил замолчать всех, кто еще не наболтался. «Итак, адепты», — начал он, — «хочу еще раз поприветствовать вас в резиденции ветров и предупредить сразу. Здесь не будет классических лекций, каким вы привыкли за ваш первый год обучения в Академии. Вы прежде всего приехали получать впечатления, знакомиться со всем разнообразием магических проявлений, вдохновляться. Поэтому я не стану нагружать вас скучными цифрами и структурными выкладками. Только самые интересные факты и практическое применение». Честно говоря, даже я заинтересовалась настолько, что слушала архимага неотрывно все отпущенное нам на лекцию время, хоть магия воздуха не привлекала меня ни с какой стороны. А уж как горели глаза Мини, это надо было видеть. В аудитории стояла полнейшая тишина. Маг был в ударе. И когда он закончил, стало даже как-то жалко, что мы не узнали больше, чем положено по программе. Но впереди нас ждало еще и практическое занятие с изучением некоторых несложных заклинаний, которые по силам даже тем, кто не склонен к магии воздуха. Поэтому на обед мы пошли в предвкушении чего-то очень интересного. «Просто потрясающе, да?» — взволнованно тараторила Мини по дороге. «Казалось бы, воздух, воздух, а столько возможностей! И боевые, и научные!» «Не», — протянул Хьюберт, который так и тащился за нами до столовой. «Я хочу раскрыть в себе что-то более материальное, чем призывать ветер и каких-то там невидимых элементалей». «Да что ты там понимаешь?» — отмахнулась девушка. «Ну это вы все такие воздушные», — усмехнулся Лаус. «А мы любим, чтобы лупило ощутимо». «Вот раскрою потенциал и посмотрим, что там у кого более ощутимо», — в шутку пригрозила ему Мини. «Я вообще за исследование», — пожал философ плечами. «Я драки не люблю». Но наш крайне занимательный разговор о личных магических пристрастиях прервался. Едва мы расселись за столом. Я даже принюхаться к обеду не успела, как в столовую вошел Истерио Даламан и, важно прошествовав мимо адептов, прямо к нам сообщил. «Давайте заканчивайте с едой. Вас ждет князь Тертиус».